Глава 15. 1942 год. Март. Берлин. Институт военного дела и оружия. К полковнику Вульфу подошел с докладом майор Шульц. Когда-то он учился в Москве и знал хорошо русский язык. В его руках была папка. «Честь имею, полковник. У меня срочное дело». Они пожали друг другу руки, и полковник ответил. «Коль срочное, то садись в кресло. Излагайте. Я весь во внимании». Когда наши захватили Москву, эта весьма любопытная папка оказалась в одном институте Министерства обороны и промышленности русских. В институт попали, вероятно, бомбы нашей авиации, часть архивов сгорела, а часть уцелела. Вероятно, русские не успели уничтожить остальное. Может, подумали, что все за них сделает пожар. Ближе к делу, майор, у меня мало времени. Так вот, эта папка – научная диссертация некого физика Василия Крылова об использовании атома в промышленности. Здесь схемы, чертежи атомных судов, ледоколов, атомных электростанций. Неужели сила атома настолько велика, что может заменить такие мощные двигатели и раскрутить огромные турбины? Да, шеф, вот именно. Я перевел эту папку на немецкий язык и отдаю дубликат вам для изучения. Крылов мечтал эту силу использовать в мирных целях, но сейчас война, и эту силу можно использовать в другом русле. А конкретнее, майор, как именно? Ну, например, сделать атомные подводные лодки, которые будут мощнее и быстроходнее. И, наконец, можно сделать мощную атомную бомбу, которая по силе будет в 1000 раз мощнее других. Только для этого нужно использовать самый большой бомбардировщик и, возможно, переделать бомбометательный механизм и люк. Другими словами, вместо десятков бомб будет одна, но по тяжести такая же, как и весь комплект обычных, которые нынче у нас на вооружении. Все, я думаю, не проблема, но это все теория. Нужна практика и испытания. Фюреру нужны факты, а не чертежи. Для того, чтобы испытания провести, нужен большой полигон, и кроме того, нужны пленные для добычи урана, поскольку его добыча связана с риском для здоровья. Это облучение и радиация. И одни и те же люди выдержать эту работу не в состоянии. Что же, для великой победы и этот вопрос решим. Я поговорю с руководством и выделим пленных вам сколько потребуется. Только проявите смекалку. Чтобы меньше было паники, им не стоит говорить об опасности работы в рудниках. А теряющих силы и слабеющих после этих работ по-тихому пускайте в расход в другом месте и меняйте на других. Короче, поставьте это дело на поток. Не мне вас учить, что делать. Ускорьте этот процесс. Снимите все испытания на пленку, сделайте хороший фильм, который мы с вами и покажем нашему вождю. Все понял, спасибо. Разрешите выполнять? Да, идите. В мае состоялось первое испытание взрыва атомной бомбы. Поскольку это было впервые, расчеты не оправдались. Не все операторы, снимающие этот процесс, уцелели, а лишь те, которые с майором Шульцем были в специальном бункере на значительном расстоянии. То, что они видели специальный бинокль слежения, их потрясло. Они не знали, какой именно мощности будет взрыв и как он будет выглядеть, но то, что они увидели, их привело в шок. Большой круг взрывной волны расходился и сметал все на своем пути. Ослепительная вспышка могла многих ослепить. Большой атомный гриб поднимался гигантом ввысь, и его видели многие в окрестности. Секретность не состоялась, а стала всемирной сенсацией, о которой поведали многие страны мира. У немцев появилось сверхмощное оружие. Об этом доложили Гитлеру. Вначале он негодовал и кричал: «Почему я об этом узнаю последним из американских газет? Срочно ко мне тех, кто создал это оружие, с докладом». «Шеф, успокойтесь, это нам на руку. Теперь весь мир будет в страхе и будет у ваших ног», – успокаивал его адъютант. «Ты в этом уверен?» «Да, шеф, перед таким оружием никто не устоит». Через некоторое время полковник Вульф и майор Шульц прибыли в Ставку. Руководство Рейха просмотрело фильм об испытаниях и выслушало доклад, в котором говорилось о разрушительной мощи новой бомбы. Радиус поражения 1,5 километра. От силы взрывной волны может небольшой город лежать в руинах. Число жертв после облучения от радиации может перевалить за 100 000 человек. Срочно производство. Не забывайте о повышенной секретности. За этой чудо-бомбой будут охотиться все страны. Усильте охрану производства и доставки на фронты. Ускоряйте этот процесс. Красных нужно выбить из Уральского хребта и погнать дальше в Сибирь. Заодно возьмем и Казахстан. Он богат хлопком и нефтью. И не только этим богат, мой фюрер. В недрах этой земли собрана вся таблица Менделеева. А вот и прекрасно. Это все полезно для Рейха. В июне были сброшены первые атомные бомбы на укрепрайоны Уральского хребта. Были колоссальные жертвы не только военных, но и мирного населения деревень и городов. Ставка Сталина была срочно эвакуирована в Магадан. В срочном порядке были собраны все наилучшие оружейные инженеры и физики. Сталин дал приказ срочно сделать такое же оружие массового поражения, пока не поздно, иначе потеряем империю. На что один астролог ответил: империя распадется в 1985 году и без войны. Сталин принял это за шутку и также отшутился: товарищ астролог, мы до этого не доживем, и на том спасибо. Через время к Жукову с визитом напросился Василий Крылов и поведал о своих разработках, о своей диссертации и о том, что его папка осталась в Москве, и о бомбежке поведал, и о горевшем институте, и о своих догадках, что его работы, наверное, уцелели и попали к немцам. Что же ты раньше молчал? Боялся репрессий и расстрела. Думал, мои чертежи не уцелели, но после атомных ударов догадался в обратном. У тебя дубликаты твоих работ и чертежей имеются? Да, конечно. Думал, после войны сгодится в мирных целях силу атома использовать. Срочно объясняй, излагай и давай свои чертежи. Они засиделись в кабинете до утра. Затем отправились на военный завод. Для добычи урана использовали также военнопленных. Немцы захватили Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и подошли к границам Афганистана. Красная армия отступала от Уральского хребта и подошла к Сибири.